«Это для усердия, счастливый безумец», — пояснил Варга, перехватив взгляд мамонта, — «ибо жизнь человеческая коротка». Кровля и бревна крепежа трещали почти бесконечно, поначалу заставляя вздрагивать, ибо пергаментный свиток толкования отрывал от реальности, затягивал, как вакуумная воронка. «Сказано в книге Явь, и установил правый, ныне именуемый Богом Ра, держать планету Земля под неусыпными очами вечных спутников ее, дабы могли они оберегать и всячески услаждать его невесту». В пояснениях Варги Бивня значилось, что невестой Землю называют потому, что всякая юная дева не ведает вкуса соли до той поры, пока не станет мужней женой. Невеста, то есть неведающая горечи и сладости. А из книги Кпава толкователь приводил выдержку, описывающую обряд посвящения в жены. Муж, паявший нареченную невесту в жены и бросивший первое семя, да принесет ей щепоть соли на ладони и, преклонившись перед ней, поднесет к устам ее, дабы, вкусив, она испытала всю сладость и горечь рока своего, воскрешать из семени свет и огонь, свет разума и огонь живота. И земле своей нареченной невесте послал правый двух дар — Раду и Луну, чтобы никогда не иссякал свет над ней ни днем, ни ночью. Грелась она и освещалась во всякое время, и назывались эти времена благоденствием. Не размножались и не плодоносили тогда только мертвые камни, как размножались и плодоносили все сущности, рожденные от праха. Счастливый безумец споткнулся на этом слове «прах», и возмутилась душа, поскольку это понятие связывалось только с мертвой материей, с пеплом, с пылью, не способной нести, а тем более рассевать жизнь. Толкователь что-то перепутал, что-то исказил. Готовый уже лететь в хранилище, чтобы взять из ячейки книгу «Явь» и самому прочесть историю сотворения живой материи, мамонт неожиданно обнаружил пространное разъяснение Варги. И в тот же миг разрешился вопрос, мучивший его всю жизнь с тех пор, как осознал себя человеком. Изначальная жизнь возникла все-таки не на Земле, а неподалеку от нее, на Венере, которая называлась в Весте планетой «Живот». А Земля тогда еще была совсем юной и удаленной от Солнца, отчего оставалась холодной, не готовой для любви и покрытой льдами, как младенец, пеленами. Однако правый уже нарек ее невестой, и отсюда пошла традиция украшать голову невесты белой тканью фатой, знаком непорочности и девственности. Толкователь ссылался на книгу Астра, где было прямое указание на это. Правый сеял жизнь и взращивал ее в лоне жены своей по имени Живот, расчесывая каждое утро золотым гребнем ее космы, а сам любовался тем временем на юную деву именем Земля и ждал срока, когда она созреет, чтобы приблизить к себе и снять белые одежды, а пока обильно посыпал ее прахом, семенем своим, не имеющим живого огня, как семя пшеницы, до поры твердым и сухим. Он бросал семя в лед, ведая, что оно прорастет, когда взметнется ярило, весеннее животворящее солнце. Отсюда и обычай сеять яровые хлеба. Правый по воле своей замыслил воскресить на земле иную, разумную жизнь, не существовавшую никогда на планете Живот. В первый день счастливый безумец не заметил, как опускается кровля над головой. Слишком высоко еще был потолок, и воспринимал лишь хруст и тяжкий стон раздавливаемой древесины, да перетертую в песок породу, бегущую в углах струйками, будто в песочных часах. Однако каждый последующий стал неумолимо напоминать ему о краткости жизни. И именно в те моменты, когда он углублялся мыслями в бессмертность и бесконечность,